оставил дом родной. О, вернись, ведь голос Божий властный, он зовет, зовет тебя домой. О, вернись, нежно обниму, о, вернись, грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду. О, вернись, нежно обниму, о, вернись, грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду. Где ты бродишь, бродишь, тратя время, силы тщетной, тщетной суете? О, вернись, сниму с тебя я бремя, за тебя я умер на кресте. О, вернись, нежно обниму, о, вернись, грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду. О, вернись, нежно обниму, о, вернись, грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду. Где ты бродишь, сын мой, без приюта, одинок, без близких и друзей? О, вернись, тот голос полон света, ждет тебя покой от всех скорбей. О, вернись, нежно обниму, о, вернись, грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду. О, вернись, грех с тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду.